«Любезнейшая настоятельница, и вы, мои душеньки!» Лицемерно заговорила Мут Эм-Энет, когда тишина и порядок более или менее восстановились. «Как это могло получиться? Как это случилось, что вы у меня так порезались, и это красное происшествие обесчестило дамский мой праздник? Хозяйке невыносимо неприятно, что это произошло у меня в доме, но как же это могло произойти? Бывает, конечно, что за фруктами кто-нибудь и порежется, но чтобы порезались все сразу, а некоторые и до кости, такого еще, насколько я знаю, мир не бывало, и, наверное, это останется в истории общества стран единичным случаем. Так я, по крайней мере, надеюсь. Но утешьте меня, мои милые. Скажите мне, как это могло получиться?» «Ничего, пустяки», — ответила своим басом за остальных женщин Неш Бамет. «Пустяки, Эни, все обошлось еще довольно благополучно, хотя красный свет и испортил наши предвечерние платья, а некоторые из нас еще бледны от потери крови. Не огорчайся, мы верим, что намерения у тебя были самые добрые, и твой прием фершенебелен во всем, вплоть до мелочей. Но все-таки, моя милочка, ты позволила себе поступить весьма необдуманно. Я говорю, без обиняков и за всех. Поставь себя на наше место. Пригласив нас, чтобы открыть нам причину своего недуга, который смеется над искусством врачей, ты заставляешь нас ждать своего признания. Следовательно, наши нервы и так уже напряжены, и мы прячем свое любопытство за искусственной болтовной. Ты видишь... «Я откровенно, я без жеманства, от имени всех нас говорю самоочевидную правду. Ты угощаешь нас золотыми яблоками? Очень хорошо, очень похвально. Даже у фараона они бывают не каждый день. Но как раз в тот миг, когда мы собираемся их очистить, ты приказываешь, чтобы в наш чувствительный круг вступил этот виночерпий. Кто бы он ни был, хотя я полагаю, что это ваш молодой управляющий, которого и на суше, и на водных дорогах называют Нефернефру. Достаточно позорно и то, что мы, высокородные дамы, вынуждены разделять мнение и вкус людей плотин и каналов. Но в данном случае о вкусах не приходится спорить, ибо и лицом, и телом этот юноша небесно хорош. И если внезапное появление среди стольких нервных женщин даже и менее очаровательного юноши способно уже и само по себе вызвать у них шок, то как же не остолбенеть от восторга, когда перед тобой появляется такой красавчик и наклоняет над твоим кубком кувшин? Тут уж нельзя требовать от гостей, чтобы они помнили о своих ножичках и берегли свои пальцы от грозящей им незадачи. Мы доставили тебе много хлопот своими порезами. Но я не могу не сказать тебе, Эниша, сладостным голосом, что ты сама виновата в этом конфузе, и не могу не упрекнуть тебя за твои шокирующие распоряжения. «Совершенно справедливо», — воскликнула Рене Тутет, смотритель шагорят. «Придется тебе, милочка, принять этот упрек, ибо своей затеей ты сыграла с нами такую шутку, которую мы все будем долго еще поминать. И если не со злостью, то только потому, что у тебя по твоей невинности и в мыслях ничего подобного не было. Но в том-то и беда, милочка, что ты совершенно забыла о бережной осмотрительности и должна, если ты справедливо, винить за неловкость этого красного происшествия себя самое. Не ясно ли, что умноженная женственность столь многочисленного дамского общества оказывает, в свою очередь, влияние на каждое отдельное женское начало, предельно повышая его чувствительность? В такой круг ты неожиданно вводишь нечто мужское. И в какой момент? В момент, когда все чистят яблоки. Милая моя, да могло ли это сойти бескровно, сама посуди? И вдобавок, это был не кто-нибудь, а этот виночерпий, ваш молодой управляющий, настоящий красавец. Мне стало при виде его совершенно не по себе. Я говорю, как есть, без обиняков, ибо в такой час и при таких обстоятельствах избыток чувств требует выхода, и можно позволить себе высказываться на чистоту. Я женщина, отдающая должное всему мужскому, и поскольку это и так уж вам известно, то я просто бегло упомяну, что кроме своего супруга, директора Гоят, мужчины в расцвете сил, я общаюсь также с одним известным вам офицером-телохранителем и с одним молодым жрецом дома Хонсу. захаживающим также и в мой дом».